Март. Глава 26. Все начинает складываться. С первого дня приезда я работала, не покладая рук, так что время пролетело незаметно. Как бы ни было велико искушение заглянуть в помещение, которое теперь переименовано в старую конюшню и снабжено вырезанной вручную вывеской над входной дверью, я почти не отхожу от своего временного рабочего места на кухне фермы. Из-за паники по поводу ситуации с COVID-19 каждый день выходят новые обновления, и это выглядит не очень хорошо. Посещаемость веб-сайта растет с каждым днем, сообщаю я маме и папе, когда мы сидим за столом и пьем кофе. Все предлагаемые курсы полностью забронированы с начала апреля до конца сентября, поэтому необходимо разработать экстренный план. Если люди не смогут путешествовать, то даты придется переносить. Что ж, теперь это официально. Только что было объявлено, что во Франции с завтрашнего полудня на 15 дней устанавливается обязательный карантин, мрачно подтверждает папа. Я печально качаю головой. Не думаю, что люди понимают, что на самом деле никто не знает, как долго продлится эта ситуация. Что если все станет еще хуже? Нужно связаться с гостями, заказавшими первые два курса в апреле, и вернуть им деньги, — отвечает папа. Все, что мы можем сделать, — это подождать и посмотреть, что произойдет дальше. Меня как-то беспокоит мысль о том, что у меня вообще не будет дохода, — говорит мама, выражая то, что мы все чувствуем. У меня есть покупатель за наличные на дом, и если он неожиданно не откажется, считай, что деньги в кармане, Джесс. «Это твои деньги, Майк. Ты мне ничего не должен», — напоминает ему мама. «А что, если в будущем ты в какой-то момент передумаешь?» Тот факт, что папа здесь, демонстрирует его приверженность делу, но для того, чтобы залечить такой большой разрыв, требуется время, а они еще не совсем готовы к этому. «Ты когда-нибудь видела, чтобы я отказывался от принятого решения? Или вообще поступал опрометчиво? Нет, мы здесь все вместе. После того, через что мы прошли, мы не станем сидеть сложа руки и беспокоиться об оплате общих текущих расходов. У меня в банке есть деньги, которые я не использую, и значительная часть капитала, когда я продам дом. Возможно, мы могли бы предложить самостоятельное питание в рождественский период, чтобы компенсировать то, что потеряем в начале сезона. Это один из вариантов. Как только новые деревянные домики будут готовы, мы сможем предложить 4 автономных семейных дома. Мы могли бы украсить один из них, чтобы он выглядел празднично, и начать рекламировать его на сайте. Предлагаю я. Я действительно хочу, чтобы в этом году у нас было семейное Рождество, а не необходимость обслуживать гостей. Но если мы придерживаемся этой идеи, было бы неплохо включить в меню индейку, доставляемую на Рождество прямо к двери. Мне ничего не стоит использовать духовки в кулинарном центре, и тогда гости смогут сами приготовить себе гарниры. А вы как думаете? Присоединяется к нам мама. Блестящая мысль. Как насчет бесплатной индейки и рождественской корзинки с вкусностями из кладовой? «Людям нравятся домашние чатни и джемы», — добавляет папа. Я качаю головой. «Остановитесь, или все закончится тем, что мы договоримся до большого рождественского обеда». Маму одолевает искушение, я это вижу, но в этом году должны быть только мы. «Значит, договорились? Поднимите руки». Мы все поднимаем руки. «Великие умы мыслят одинаково», — комментирует папа, и тут раздается двойной стук во входную дверь. «Наверное, это почтальон. Лейни, возможно, это новое постельное белье, которое ты заказала», — нетерпеливо вскакивает мама. Я делаю несколько заметок, и когда мама возвращается, она протягивает папе небольшую коробку. «Майк, это тебе». «Мне? Я ничего не заказывал». Папа забирает у нее коробку и встряхивает ее. Мама протягивает ему ножницы, и и он разрезает упаковочную ленту. Упаковка набита мятой папиросной бумагой, и, покопавшись в ней, папа достает маленькую коробочку и конверт. «Странно», — говорит он, уставившись на два предмета, которые кладет перед собой на стол. «Ну, открывай», — подбадривает мама. Я все еще делаю пометки, но поднимаю взгляд, когда папа говорит: «Это от моих издателей. Здесь написано «Поздравляем». «С чем?» «Не знаю. Возможно, они решили, что сегодня мой день рождения», — говорит он. «И это смущает. Должен ли я сказать им, что они перепутали дату?» Он продолжает снимать крышку с маленькой прямоугольной коробки, вытаскивая что-то похожее на изящный футляр для очков. Но когда он откидывает крышку, его глаза широко раскрываются. «Это серебряная ручка», — замечает он, нахмурив брови. Он передает ее маме. «Очень мило». Она щурится, возвращая ему ручку. «Там сбоку что-то выгравировано, но у меня нет очков для чтения». «Боже мой! Здесь написано «День, когда мир проснулся». Эта книга была выпущена прошлым летом». Он чешет в затылке, глядя на ручку. Я нахожу книгу в интернете на Amazon и поворачиваю ноутбук так, чтобы он мог видеть. Amazon — крупнейшая торговая интернет-площадка. Но сейчас она на первом месте в британских чартах, папа. Чарт. Хит-парад. Опубликованный список наиболее популярных в определенный период медиапродуктов. У него отвисает челюсть, а мама выглядит ошеломленной. «Правда?» — он спрашивает так, словно не может поверить в то, что видит собственными глазами. «Ты когда-нибудь следил за чартами?» — спрашиваю я, и он качает головой. Схватив телефон, он выходит из кухни, оставляя нас с мамой, растерянно таращиться друг на друга. «Это грандиозно, правда?» — шепчет она мне через стол. «Думаю, да. Я имею в виду, сколько писателей становится номером один?» Раздается еще один двойной стук во входную дверь, и мы с мамой переглядываемся. «Только не говори, что они прислали ему что-то еще», — говорит она, с трудом поднимаясь со стула и поспешно идя к двери. Я делаю снимок экрана, потому что ничего не могу с собой поделать. Книга моего отца — номер один, а он даже не знал. «Лэйни, это к тебе», — смущенно говорит мама, отступая в сторону и пропуская на кухню Рика. «Пойду посмотрю, чем занят твой отец. Думаю, он в шоке». Рик стоит, неловко глядя на меня, а я смотрю на него в полном недоумении. «Я точно помню, как говорила тебе, когда ты был здесь в последний раз, что не люблю сюрпризов», — выпаливаю я. «Серьезно, Рик? Меньше, чем через 24 часа Франция будет закрыта. Что ты здесь делаешь?» Рик выглядит удрученным. «Могу я хотя бы немного отдышаться, прежде чем начну? И я был бы очень признателен за чашечку кофе, так как по дороге сюда я останавливался всего дважды. О, Рик, это было грубо с моей стороны. Извини, я просто потрясена, увидев тебя. Полагаю, ты здесь не на отдыхе, так почему бы тебе не присесть и не рассказать мне, зачем ты проделал весь этот путь? Ты что, не мог просто взять трубку?» Он плюхается на стул, я сажусь рядом с ним, и он даже не может посмотреть мне в глаза. Если он приехал ко мне со своими проблемами, чтобы разобраться, значит, он зря потратил время. Я просто собираюсь все высказать, пока у меня не сдали нервы. По дороге сюда я пытался придумать, что сказать, но теперь все это просто мешанина слов. «Лэйни, правда в том, что я влюбился в тебя, когда мы были в Андалусии. Это не было запланировано, и я не играл в игры. На самом деле я был очень честен с тобой, потому что... Что я еще мог тогда сделать?» Связаны финансовыми обязательствами и так называемыми отношениями с Кэти, я не мог просто уйти. Мне потребовались месяцы, чтобы выработать стратегию выхода и перепрыгнуть через каждое кольцо, которое поставила передо мной Кэти. Был реальный шанс, что это решение приведет меня к банкротству, если я сделаю хоть один неверный шаг. Это вообще что-нибудь для тебя значит? Я вздыхаю. Рик, это всего лишь деньги. Важно то, что у тебя на сердце. А все остальное — просто проблема, с которой нужно справиться. Я бы без вопросов отдала все, что у меня было, лишь бы быть с тобой, если бы ты только попросил меня. Но суть в том, что ты этого не сделал. Он склоняет голову. Я называю это гордостью. Ты, вероятно, назвала бы это тщеславием. Но я усердно работал последние 10 лет, и если бы я ушел ни с чем, это означало бы, что я потерпел неудачу. Сделка, на которую я согласился, невелика. Но, по крайней мере, я не остался без гроша в кармане, и Кэти больше не угрожает подать на меня в суд за нарушение контракта. Я удивлена, что он, наконец, нашел в себе мужество противостоять ей. Но почему он раньше не сказал мне о своих чувствах? Я хочу ему верить. Но что, если это исходит не из его сердца, а из его головы? Наконец-то он свободен. И, полагаю, ситуация, в которой он внезапно оказался, его пугает. Нелегко доверять тому, кто однажды уже разбил тебе сердце, потому что доверие нужно заслужить. Мне уже доводилось видеть человека, который на самом деле не знает, чего хочет. И мне интересно, не из тех ли он людей, которые боятся брать на себя обязательства. А еще у меня есть сообщение от моей мамы. Она шлет тебе привет и говорит, что все поняла в тот же день, что бы это ни значило. Но мне больше нечего сказать, потому что все слова, вертящиеся у меня в голове, звучат как жалкое оправдание. Разорвать связи было делом нелегким и небыстрым. Пришлось заплатить определенную цену, и я был более чем готов заплатить ее, так что теперь я действительно свободен. Вопрос в том, захочешь ли ты, чтобы я вошел в твою жизнь, или я был просто мимолетным развлечением? Его слова поразили меня, как удар стрелы в сердце, и к своему ужасу я разрыдалась. Рик казался сломленным и опустошенным, совсем не похожим на того счастливого, энергичного мужчину, которого я до сих пор представляю в своей голове всякий раз, когда невольно позволяю своим мыслям перенестись в Андалусию. Возможно, он не до конца понимал глубину моих чувств к нему. Были ли мы оба виноваты в том, что сдерживались из-за страха получить травму? Я думаю о том дне, когда мы сидели в саду дворца Порто-Каррера. Я помню, как смотрела на Рика и понимала, сложись обстоятельства иначе, я могла бы отдать этому мужчине свое сердце. Но он не дал мне ни малейшего повода надеяться, что мои чувства могут быть взаимными. И вот теперь он здесь впервые заговаривает об этом, и решение в моих руках. Нелегко влюбиться, а потом обнаружить, что тебе нужно запереть свое сердце на замок. Или рискнуть во второй раз разбить его. Достаточно ли я смела, чтобы снова открыть его и осмелиться поверить, что мы сможем построить совместную жизнь? «Лэйни, пожалуйста, не плачь», — хриплым голосом шепчет Рик. Он обнимает меня за плечи, пытаясь утешить. Это будет долгий вечер, потому что он еще не закончился. Пока. «Ты уверен, что хочешь пойти нарубить дров? Ты мог бы просто устроиться поудобнее и немного поваляться. У тебя была долгая поездка». Обращаюсь я к Рику, но он уже натягивает куртку. «Тебе в них может быть трудно», — говорит папа, глядя на безукоризненно блестящие коричневые кожаные туфли Рика. «Давай посмотрим, сможем ли мы найти для тебя что-нибудь более практичное. Если тебе интересно, у меня есть две пары ботинок с остальными носками». Я оставляю их вдвоем разбираться во всем этом и отправляюсь на поиски мамы. Она в подсобном помещении складывает белье. «Мам, ты что, здесь прячешься?» — прямо спрашиваю я. Она протягивает руку и кладет ее на мое правое плечо, успокаивающе сжимая его. Тяжело смотреть и видеть двух людей, которые... Ну, я уверена, есть вещи, которые вам обоим нужно обсудить наедине. Я могу сказать, что ты не ожидала такого поворота событий, и все же очевидно, что Рик не думал ни о чем другом с тех пор, как вернулся домой. И я не имею в виду возвращение из Ле-Кротуа. Но он так и не сказал, что чувствует на самом деле. Я никак не могла этого понять. Если бы он это сделал, я бы от него не ушла. Я вижу, что мама встревожена. Я достаточно взрослая, чтобы знать, что лучше не вмешиваться. Я очень стараюсь не принимать чью-либо сторону и не судить людей. Но я сделаю одно замечание, Лейни. Вернувшись из Андалусии, ты закрыла свое сердце. Рик, с другой стороны, начал открывать свое. Сейчас у тебя есть единственный шанс пересмотреть свое решение. Просто не торопись, чтобы убедиться, что это правильный выбор для тебя и для него. Вот и все, что я хочу сказать. Спасибо, мам. Я буду думать об этом и надеяться, что, когда проснусь, у меня будут все необходимые ответы. Она смеется. О, Лейни, если бы только жизнь была такой простой. А теперь иди наруби дров, пока я готовлю праздничный ужин. Не каждый день мы оказываемся за одним столом с автором бестселлера номер один, не так ли? Это заставляет меня усмехнуться, и я ухожу, чтобы взять в прихожей свою куртку. Папа заслуживает того, чтобы сегодня вечером его немного побаловали. Мы с мамой так им гордимся, потому что он никогда не сдавался. Даже в самый тяжелый для себя час он просто менял тактику и продолжал работать. И за это стоит выпить. Мама готовит сытное рагу из курицы в красном вине с хрустящим жареным картофелем, приготовленным на гусином жире и обжаренными в меду корнеплодами. Мне пришлось скрыть ухмылку, пока она долго копалась в огромном шкафу, где хранится вся посуда, выуживая оттуда несколько деревенских мисок ручной работы. Я знаю, что это должно было произвести впечатление на Рика. Они действительно выглядели великолепно, но в них не было места ни для чего, кроме рагу, и я заметила, что Рик постоянно подкладывал себе картофель один за другим. Может, ему и нравятся изысканные блюда и порции, но когда он голоден, он ценит сытную еду. Как только тарелки убраны и мама возвращается за стол, я прошу ее присесть. Пришло время произнести тост. За папу! Бойца, писателя и того, кто говорит миру правду. Пусть это никогда не изменится, и теперь ты можешь добавить в свой список заслуг звание автора бестселлера. Ты молодец. Мы все чокаемся, и мама с Риком говорят: «Слушайте, слушайте, отличное достижение». Папа выглядит смущенным. «Спасибо. Это довольно приятный сюрприз, которого я, конечно, не ожидал. И я хотел бы поднять бокал за мою прекрасную бывшую жену. Это было замечательное блюдо, Джесс. И я очень ценю его». Папа смотрит на маму, и она начинает краснеть. Мы все делаем еще по глотку. «Это с давних пор мое любимое блюдо», — объясняет он. Мама собирается позаботиться о десерте, но тут подает голос Рик. «Могу я тоже предложить тост?» «Конечно», — радушно говорит папа. Я замечаю, что его отношение к Рику изменилось. Я не уверена, то ли это потому, что мама отвела его в сторонку и перекинулась с ним парой слов, то ли папа начинает чувствовать себя рядом с ним более комфортно. В любом случае, это хорошее предзнаменование, поскольку он хорошо разбирается в людях. Выпьем за развивающийся успех сельского повара. Когда я впервые приехал сюда, я понятия не имел, какое впечатление это на меня произведет, и я уверен, что многие другие гости на курсе чувствовали то же самое, что и я. Я точно понимаю, почему Лейни вернулась, чтобы остаться. Выпьем за всех вас и за светлое и счастливое будущее по ту сторону карантина. Мы чокаемся друг с другом, а затем на несколько мгновений воцаряется тишина, прежде чем папа начинает снова наполнять бокалы, а мы с мамой направляемся на кухню. Я расставляю десертные тарелки, пока мама ставит на деревянную доску блюдо с горячим пирогом. Он выглядит и пахнет божественно. «Мама, можно задать тебе личный вопрос?» «Можно. Что тебя привлекло в папе? Ну, в первую очередь». Она на мгновение замирает, глядя куда-то вдаль. Он не был похож на других молодых людей своего возраста. В те времена у всех были хитроумные фразы для общения. У твоего отца не было такого подхода, и он был очень нервным, но естественным. И он никогда, ни разу мне не солгал, даже если это не приносило ему пользы. У нас было, наверное, третье свидание, и я надела новые серьги, которые в то время были очень модными. Я спросила его, нравятся ли они ему, и он ответил, что нет. «Ты только представь это!» — она хихикает. «Он честный. Действительно честный. И он не изменился, даже когда между нами возникли серьезные разногласия. Это для меня очень важно, потому что я знаю, что всегда могу ему доверять». «Значит, это не была любовь с первого взгляда?» «Конечно, была. Еще до того, как мы впервые поцеловались, я знала, что он будет моим. И даже когда что-то пошло не так, я верила, что он в конце концов вернется ко мне. Но это должно было произойти на его собственных условиях и когда он будет готов. Такова жизнь, милая». Одинокая слезинка скатывается по моей щеке, и мама подходит, чтобы обнять меня. «Так вот, почему ты не стала ссориться с ним из-за развода?» «Мама, я думала, что ты ожесточилась по отношению к нему». «Лэйни, клочком бумаги брак не скрепить. Важно лишь желание быть вместе. И также клочок бумаги не может положить этому конец. Развод не изменил моих чувств к мужчине, которого я люблю». «Приятно это слышать», — хриплю я срывающимся голосом. И тот факт, что папа сейчас хочет быть здесь, говорит мне все, что мне нужно знать. Жизнь сделала полный круг, и так и должно было случиться. «В глубине души мы всегда знаем», — шепчет она. Я ловлю себя на том, что киваю головой в знак согласия.